Ваши два глаза, хотя и раздельные, имеют один корень. Если вращать обоими глазами, их корень будет также вращаться. Левый глаз представляет восток, элементом которого является дерево, а правый глаз — запад, элемент которого — металл. Элемент дерева поворачивается к востоку, чтобы соединиться с первым элементом. Это заставляет жизненное дыхание в мозгу и психическую силу развиваться, распространяться и объединяться в одно целое, достигающее центра мозга, где оно преобразует уже накопленный там микрокосмический внешний алхимический элемент, сохраняющую жизнь, истинную жизненность. Это и является вечной жизнью, возвращающейся к основной сущности, чтобы соединиться с ней в единое целое. Только так можно плодотворно рассматривать сущности жизни. Практикующий допустит большую ошибку, если будет сидеть неподвижно, выхаживая основную сущность и забывая при этом о вечной жизни. Например, скорлупа яйца подобна телу, а желток — жизни. Когда цыпленок вылупляется, скорлупа отбрасывается и ломается. Но если она лопается до окончания инкубационного периода, нельзя рассчитывать, что цыпленок выйдет из нее. Поэтому практикующий дао должен сохранять свое физическое тело, как он оберегал бы драгоценность. Помните, что без тела нельзя достичь дао. Тело надо сохранить для использования его в качестве среды для достижения бессмертия. Но если вы не покинете тело, то не осуществите истины. Если тренировки тела будут эффективными, тогда окажется, что наступил момент, чтобы покинуть это тело. Истинная природа — та пренатальная жизненность в ее ячейке на вершине продолговатого мозга. Если позволить жизненности пройти через заднюю часть головы и дальше вниз к основанию позвоночника и вытечь через анус и пенис, тогда истощение вызовет смерть. Это истощение жизненности ни в коей мере не связано с дыханием, которое входит и выходит через ноздри и рот. При ночной полюции воспроизводящая жидкость уносит с собой некоторое количество жидкости, которая таким образом покидает свою вибрирующую ячейку в центре мозга, чтобы, пройдя до основания позвоночника, затем просочиться наружу. Именно эта жизненность оживляет сперматозоиды, без нее становящиеся безжизненными и бесплодными. Эта ячейка связана с мозгом, расположенным над ней, и основанием позвоночника под ней, и со всей нервной системой тела является источником жизненной энергии, несущей жизнь. Когда сердце взволновано сексуальным желанием, невозможно культивировать вечную жизнь и вернуть жизненную силу, просачивающуюся вниз, в костный мозг, чтобы затем выйти из тела. Этим путем наружу вытекает пренатальная жизненность, и она может уходить прочь через половой затвор даже при отсутствии сексуального желания или связи.